и, не отдавая себе отчета в том, что он делает, Гомер повернулся к ней спиной и побежал назад к своему велосипеду. Молодая женщина вышла на крыльцо и окликнула его. — Послушай, мальчик, в чем дело? Гомер слез с велосипеда и медленно вернулся к крыльцу. — Простите, — сказал он, — я принес телеграмму для миссис Клодин Боффер. — Ну да, — весело сказала молодая женщина. — Сегодня мамин рождение. Она вошла в холл и крикнула. — Мамочка, тебе телеграмма. К двери подошла ее мать. — Наверное, от Алана, — сказала она. — Войдите, молодой человек, съешьте кусок именинного пирога. — Спасибо, мадам, не могу, — сказал Гомер. — Я спешу на работу. Он протянул женщине телеграмму, и она взяла ее так, словно там не было ничего, кроме поздравления. — Ерунда! — весело возразила она. — Я вас не отпущу, пока вы не съедите кусок пирога и не выпьете глоток пунша. Она потащила Гомера за руку в комнату, к столу, ломившемуся от пирогов, сандвичей и пунша. Звучала музыка, и гости танцевали по-прежнему. — Сегодня мой день рождения, — сказала женщина. — О, Господи! — засмеялась она. — Я уже совсем старая, но все равно пожелай мне счастья, мальчик. И она налила Гомеру стакан пунша. — Желаю вам, — начал Гомер. Он поперхнулся, а потом начал снова. — Желаю вам! Но он не мог продолжать. Рассыльный поставил стакан с пуншем на стол и кинулся к двери. Мать огляделась по сторонам и вышла в холл, где ее никто не видел. А дочь проводила мать глазами и отошла к противоположной стене. А Гомер в это время был уже на своем велосипеде и быстро несся под дождем назад к телеграфной конторе. В холле, прямо перед глазами матери, в раме висел портрет красивого рыжеволосого мальчика. В углу фотографии была надпись «Маме от Алана с любовью в день его 12-летия». Мать распечатала телеграмму, прочла ее и беззвучно зарыдала. Патефон играл песню для моей брюнетки, а веселые гости танцевали. Дочь выглянула в холл и увидела мать. Она ринулась к патефону, как безумная, и остановила его. «Мама!» — крикнула девушка и со всех ног кинулась к женщине, стоявшей в холле. Глава 20. «Сегодня нам повезло, а не вам». Кончился последний сеанс, и кинотеатр «Синема» опустел. Выйдя на улицу, Бесс сказала солдату по прозвищу Толстяк. — Ну, вот, пора и домой. — Спасибо вам, дамы, — сказал солдат по прозвищу Толстяк. Настало время прощаться. Однако все они стояли, сбившись в кучу посреди улицы, словно ждали, что вот-вот с ними случится что-то нежданное и негаданное. Солдат по прозвищу Толстяк перевел взгляд с Бесс на Мэри, а потом просто и очень целомудренно поцеловал сперва одну девушку, а потом другую. Солдат, которого звали Лошадкой, закричал: «Э-э, а мы что, не люди? А как же мы с Техасом? Чем мы хуже? Мы ведь тоже солдаты!» Поэтому он тоже поцеловал Бесс и Мэри. После него расцеловал их и Техас. Проходившая по улице женщина поглядела на них с глубоким отвращением. Девушки стыдливо отвернулись и побежали домой. Солдат по имени Лошадка подпрыгнул и толкнул солдата, которого звали Техасом. Тот изловчился и толкнул Толстяка. Они двинулись по переулку, перекликаясь друг с другом. «Хо-хо-хо! А ну, Техас! А ну, Толстяк!» — кричал Лошадка. «Золотые слова, парень!» — завопил Техас Толстяку. «Золотые слова! Достопочтенный сенатор Толстяк из Чикагского университета!» Шагая по темной улочке, Солдат, которого звали Толстяком, закатился от смеха. Все трое толкали друг друга, хохотали и выкрикивали всякую чепуху. «Будьте уверены!» — кричал Толстяк. «Дайте мне только попасть в Конгресс, я им расскажу, что к чему!» «Га-га-га!» — горланил лошадка. «Марш вперед, собачьи дети! Сегодня нам повезло, а не вам!» И три солдата, потешаясь, стали прыгать друг через друга в стремительной веселой чехарде, уходя все дальше и дальше по темной и, казалось, такой безопасной улице, все ближе и ближе к войне.